Мы в ответе за тех, кого приручили. Вы пара. И сегодня неважно, объединяет вас только совместный досуг или штамп в паспорте. Главное, что с какого-то момента отношений у вас появились обязательства и ответственность друг перед другом. Обязательства бывают разные. От банального «звонить по вечерам» до серьезного «забирать детей из детского садика». И ответственность тоже увеличивается от глубины ваших взаимоотношений. Но сейчас я хочу поговорить не о том, как много должны нам те, кого мы любим, а о том, что любая ответственность начинается с себя. И что на самом деле никто и ничего нам не должен. Никто, кроме нас самих. Одно из самых трудных испытаний в жизни человека — решиться брать ответственность за собственные поступки перед собой. Это только на словах выглядит легко, а в жизни отвечать за свои поступки оказывается дело довольно непростое. Осознать, что в своих неудачах виноваты мы сами, зачастую бывает тяжело. И тем не менее, это единственный известный мне путь к успеху и самосовершенствованию. Если испытания не убивают нас, то делают сильнее. И это правда. Я точно знаю, что перед тем, как разорвать отношения, каждый человек вспоминает роман Антуана Сент-Экзюпери «Маленький принц», где прозвучали слова «Мы в ответе за тех, кого приручили». Как только он их вспоминает, то начинает думать о том, насколько он виноват перед прирученным. Сейчас я хочу поделиться с вами мыслями одной моей знакомой, Ирины Емельяненковой. Я всегда считала себя человеком ответственным. Но вот в этом году стало выясняться, что, оказывается, ни черта я не ответственная. Умные люди указали на то, что не хочу я брать ответственность. Целый год я эту загадку разгадывала. Поняла. Ответственность надо брать именно и только за свою жизнь. Если не берешь ее, то становишься жертвой. Это когда говоришь «я одинока, потому что мужчины неправильные», или «у меня мало денег, потому что начальник жадный» и прочее. А самое забавное, что такая позиция частенько сопровождается ответственностью за чужие жизни. Это когда говоришь «мы в ответе за тех, кого приручили». Ответственность за чужие жизни порождает чувство вины, если вдруг что-то не получилось. И наоборот, ответственность за свою жизнь позволяет делать полезные выводы из каждой неудачи. Я не понимала, что мне не нравится в словах «мы в ответе за тех, кого приручили». Теперь дошла до истины. Беря на себя ответственность за чужую жизнь, мы как бы лишаем другого человека права на такую ответственность. Дескать, слабый он, не справится. Здесь есть еще один момент — приручение. Мол, раз приручал насильно, теперь как честный человек обязан, да? Но тот, кого приручали, он кто? Бессловесная тварь? Собачка, что ли? Он ведь тоже человек. Где была его голова, его «я»? Ведь если голову «я», эго, ответственность за собственную жизнь не вернуть, хоть и больно, так до конца дней человек собачкой и останется. Нехорошо как-то получается. И еще. Думая об ответственности за детей и своих к тому же, я пришла к выводу, что за них можно брать ответственность только тогда, когда научился брать ответственность за свою жизнь. Иначе получится криво как-то. Вот такие выводы. У меня появилось ощущение, что я выбралась на освещенную дорогу после долгих блужданий в темной чаще. Дорога еще длинная, хоть и освещенная, но вокруг все-таки темно. И сколько идти, и куда я приду в итоге, неизвестно. Понимаете, о чем здесь разговор? Нас бросали, и нам было больно, но мы выжили. Это закономерный процесс. Пусть расставание будет цивилизованным, но пусть оно случится, если пришла пора. Как жить дальше? Счастливо. Жизнь коротка. Вам некогда растрачивать ее попусту. Каждый день активно избавляйтесь от всякого хлама, вещей, людей, обид. Люди обязательно будут сопротивляться. Никому не нравится быть хламом, даже если об этом не говорят открыто в лицо, а только намеком.